Но дочь не выписала, сказала «вредно». У нее все делится на полезное и вредное, причем все, что не полезно, вредно. Татьяна Сергеевна удивляла, как истово дочь загоняла жизнь своей семьи в железные рамки целесообразности. Например, и зимой, и летом там спали при распахнутых окнах и балконной двери. Бедный Вячеслав Николаевич, он был мерзляк, страдал, но терпел. Два раза в неделю насильственно предлагались обязательные морские купания. Летом в море, зимой в открытом бассейне с морской водой. По субботам, если она не выпадала рабочей, насильственная поездка в лес, где предлагалось дышать чистым воздухом. Все это, конечно, предпринималось с благой целью, но принуждение перечеркивало цель, а главное, ни муж, ни дочь не могли строить никаких собственных планов. Два раза в неделю Евгения Ивановна устанавливала разгрузочные дни. Семья ела только сырые овощи. Наська, правда, после работы забегала сюда, обедала у Татьяны Сергеевны. Она думала, что и зять, наверное, как-то устраивался, где-то прикармливался в эти разгрузочные дни, а дома за ужином догружался салатами. Все так же шлепал будильник. Анастасия поставила его на табуретку у самого уха, чтобы не проспать. Неподалеку прозвенел звоночек башенного крана. Там строили дом, и уже заступила ночная смена. Татьяна Сергеевна представила, как они работают там в свете прожекторов, как, медленно разворачиваясь, несет кран в своих щипцах серую холодную панель, которая станет кому-то теплой стеной. Ей захотелось от ночного одиночества уйти туда, к свету и людям. Просто постоять там молча, почувствовать, что ты не одна в этой ночи, есть еще кто-то, кто не спит. Но вдруг и здесь, в комнате, стало светло и жарко. Она увидела в окно, как вздрогнула, и тут же медленно и мягко осела стена дома напротив. Кажется, это была почта. Брызнули оконные стекла. Она машинально рукой прикрыла глаза и почувствовала, как по щеке и шее потекло теплое, липкое. И почему-то не было боли. Зажав щеку полой халата, бежала она по госпитальному бывшему школьному коридору, заскакивала в бывшие школьные классы, набитые койками, и кричала «Ваня!». Он не отзывался. А она бежала, все кричала и плакала. «Ваня!» Она проснулась от своего бессильного шепота и слез, холодивших уши. В окно заглядывала луна, тикал будильник, белела простыня, в которую до подмышек завернулась Анастасия. «О, Господи! Опять этот сон!» Она прислушалась к себе, как сильно испуганно стучит сердце, опустила ноги на прохладный пол, встала. Нашла в темноте папиросы, накинула на плечи платок, через комнату, в которой спал Иван Михайлович, вышла на балкон. Небо очистилось от туч. Яркий свет луны гасил звезды, но она увидела ковш большой медведицы. Он висел слева, упираясь хвостом в крышу дома. Пахло землей и вялой мятой. Что-то сверкало внизу в траве. Татьяна Сергеевна вспоминала свой сон, в котором все было смещено. Но все равно он пугал ее. Эта война не отпускала, догоняла ее ночами. В снах ей являлись забытые лица и эпизоды, чаще всего этот, где так медленно и страшно оседала стена дома напротив. Когда осколками стекла ей поранила щеку, она испугалась не смерти, не крови, а мысли, что лицо ее изуродовано. Вокруг все грохотало, сдрагивало, сыпала штукатурка, медленно падал шкаф стеклянной дверцей вниз, из него сыпались на плиточный пол стерилизаторы, биксы, лекарства, а она не могла сдвинуться с места. стоял в коридоре, зажав щеку полой халата,